«Ага», с радостно-дебильным выражением лица таким же тоном ответили близнецы. Тогда Люси подняла руку и приготовилась загибать пальцы. «Хочу, во-первых, лакрим». «Это что, вы и пальцы за меня загибать будете?» «Ага», все еще улыбятся. «Лакримы, во-вторых, драгоценных, в-третьих, ну загибайте, загибайте, ключей сильных духов, будь сделано». Тут же один из мужиков усадил Люси на пенек, а сам сел за ней, второй подошел к сундуку и стал задорно вынимать оттуда требуемое, после чего все предметы поплыли по воздуху в сторону Люси, а подлетев к ней, облетали ее, направляясь прямо ко второму. Причем, лакриму он нежуя глотал, а ключи и купюры неаккуратно складывал за пазуху. Люси далеко не сразу поняла, что вообще происходит. А когда поняла: «Эй, стоп, вы что, и лакриму за меня есть будете?» На лице девушки появилось удивленно обиженное выражение. «Ага, а вот братья по разуму себе не изменили. Ну нет уж, тогда убирайтесь обратно в ларец». Близнецы, оскорбленные в лучших чувствах, всем видом излучающие очага «мы сделали то не так», исчезли в ларце. Некоторое время постояв в расстроенных чувствах, Люси удивилась, почему не исчез сундук. Ее живот издал довольно громкий звук, предлагая хозяйке покушать. А вот кушать было нечего. На мою беду, Люси заметила дрова под костер и мою удочку. Хм, а ну, двое из ларца одинаковых с лица. Опять они, и опять с дебильно довольными улыбками. Люси не глядя показала в сторону дров и удочки, после чего немного высокомерно произнесла: «Наловите огонь развести, будь сделано». Чего-то подобного я и ожидал. Один принялся ломать удочку в попытке превратить ее в дрова, другой брал полежки и пытался использовать их в качестве снарядов для глушения рыбы, да еще с такими лицами, мол, все для любимого начальства. Люси, решив проконтролировать процесс, все же обернулась, и увиденное ей не сильно понравилось. Опять она развела руками, да наоборот. Переглянувшись между собой, братья с понимающим «ясно», поменялись местами и принялись продолжать начатое. «Да вы что, нарочно хотите, чтобы я голодная осталась?» Люси потихоньку скатывалась в истерику, а активное качание головами вкупе с виноватым выражением лица, казалось, усугубляли эффект. «Убирайтесь, чтоб глаза мои вас не видели». Впоследствии я много раз пытался вызвать их просто ради интереса, но ларец так и не появился. А маг номер 3. С тяжелым сердцем и ватными ногами принимаю от Люси ключ со знаком девы. А может, все-таки не надо? Интуиция, уже сбежав от меня, закупилась в ближайшей лавке солью, спичками и патронами, ушла в лес, что-то тихо бурча под нос и перебирая четки. Ну я же уже призывала деву, просто помоги мне с образом. Возмущение девушки было оправданным, так как прошлые две попытки явно были неудачными. Хорошо, но зная меня, плохое предчувствие. После чего, бросив последний взгляд на изрядно струхнувшую девушку и сосредоточившись на образе, произношу фразу «активацию». «Врата девы, откройтесь». Появляется волшебный круг, и вроде все идет хорошо, но вдруг он становится ярчайше белого света, и перед ошалевшим и начинающим паниковать Сефиротом предстает девушка ярчайшей красоты. Локоны ее светлы, как лепестки белых роз. Лицо потомственной аристократки, спокойно и холодно. Великолепную фигуру скрывает мундир с накинутым поверх плащом. У бедра висит шпага святой рукоятью. Кажется, сам мир замер на мгновение, лицезрея и наслаждаясь. Но вдруг в глазах, до этого не отрывавшихся от лица Сефирота, гостье промелькнуло узнавание, сменившись ярчайшим пламенем гнева и ярости. «Чертов слуга, где тебя носит? Уже как 3 дня должен был зачистить то логовище вампиров. И что за карнавал с маскировкой?» Нежная ручка женщины с необыкновенной легкостью выхватила шпагу и начала подходить к Сефироту. «Это кто?» — почему-то шепотом спросила Люси у, кажется, готового упасть в обморок Сефирота. «Сэр Интеграф Айрброак Вингитс Хелсинг», — также шепотом, с округлившимися от ужаса глазами произнес Сефирот, упал в спасительный обморок. «А маг номер 4, именем своим, властью призывателя, повелеваю, звездного духа, откройтесь врата». Рак. Под мелодичный звон появился рунный круг, как и в прошлый раз, несущий цвет стихии Сефирота. И вот перед магами предстал дух. Люси не могла не согласиться, что внешность рака изменилась, и изменилась сильно. В первую очередь в глаза бросался практически очеловеченный образ. Рудиментальные конечности на спине исчезли, равно как и забавные хитиновые образования в волосах. Сами волосы стали значительно светлее, как и кожа. К тому же, дух стал значительно выше и массивнее. Сейчас он был, пожалуй, на полголовы выше отнюдь не маленького Лексуса. Бородка в стиле латинос сменилась жесткой 3-дневной щетиной, а из-за ранее темных очков яростно взирали льдистые глаза. Сами очки округлились и приобрели забавные висюльки на дужках. Остальная одежда также претерпела некоторые изменения. Рубашка стала белой, а поверх нее у духа появился светло-серый плащ. На груди висел массивный крест. Но самое значимое, с точки зрения дальнейшего сотрудничества, изменение претерпело оружие. Теперь вместо ножниц в руках у Рака были обычные, ну как обычные, очень длинные ножи, которые тот, впрочем, скрестил на манер ножниц. Люси тяжело вздохнула. Похоже, больше ей не удастся воспользоваться бесплатными услугами великолепного стилиста. Страшновато как-то, но вот дух оглянулся и увидел Сефирота. На его лице появилась безумная ухмылка. «Мы, посланцы Господни, земные вершители кары небесной, моя миссия – уничтожение нечестивцев, осквернивших мир Божий. Мои клинки очистят тебя, демоническое отродье, и я не остановлюсь, покуда не избавлю мир от твоей погони. Аминь». Последнее слово он произнес, уже бросившись к Сефироту. Дух был быстр. Нет, не так, дух был очень быстр. Пожалуй, только сейчас Люси начала понимать, насколько могущественное создание заключило с ней договор. Сефирот, который без помощи магии легко отправил в нокаут Эльфмана, который сумел без особых усилий победить Эльзу, сейчас, судя по всему, выкладывался на полную катушку. Во всяком случае, когда Рак обрушил на мага целый дождь появившихся неведомо откуда ножей, Сефироту пришлось, для отражения атаки, использовать часть собственного метательного арсенала. Только у него он когда-то закончится, а вот дух свои ножи может производить, пока маны хватит. Вихрь движений был практически неразличимым, но, судя по восхищенному вздоху Эльзы из-за барьера, оба поединщика сейчас демонстрировали еще и потрясающую технику боя. Они же сражаются насмерть. Только сейчас Люси осознала, что в этой ситуации неправильно, но дух не может напасть на призывателя. Девушка совершенно не понимала, что происходит. Плохая была идея доверить духа Сефироту. Нет, цель выполнена, что рак, что стрелец, полицейская отличаются завидной силой, но они же совершенно неадекватны. Ясно одно, нужно что-то делать, иначе ее парня могут убить. Девушка покосилась на защищающий полигон барьер. Мастер стоял рядом с остальными членами гильдии и находился, судя по всему, в глубокой прострации. Проклятие, барьер некому снять. Значит, никто, кроме нее, не сможет сделать, но что может она? Этих двоих сможет остановить разве что водолей, или полицейская, что бы ни значило это слово. Звездного духа откройтесь врата, стрелец. Увы, попытка Люси вмешаться, только ускорила события. Стоило зазвучать ее голосу, как в руках Рака появилась неведомо откуда извлеченная книга, а в следующий момент он рассыпался вихрем страниц. Так вот, как выглядит завораживающее мерцание, успела подумать Люси. А затем голова Сефирота отделилась от тела моста. Дикий вопль стрельца и грохот выстрелов разорвали внезапно замерший мир. «Во славу господа!» — осклабился Рак. «Почему он не распался?» — отстраненно подумала Люси, с ужасом глядя на лежащее тело. «Если призывающий мертв, нет, он не может». Внезапно девушка заметила, что тело парня размывается черной кляксой, сначала плащ, а затем и все остальное. Вот клякса выстреливает щупальцем, и голова также оказывается покрыта черной массой. И вот уже Сефирот встает целым и невредимым. Люси застыла в шоке. Происходящее совершенно не вписывалось в то, что она считала возможным. На лице красноглазого мага появился столь знакомый девушке демонический оскал. Да чего же больно. Начинаю понимать Хидана, который матом не выражается, а разговаривает. Самому себя пырять освещенным оружием, да уж и почему такой эффект? Фарс. Сущий фарс. Это точно мир фейритейл. Сначала Виктория, теперь Андерсон. Что дальше? Инкогнито из близнецов. Я уже боюсь трогать ключи Люси. Как же больно, но ничего не поделать. Тело нужно восстанавливать, причем восстанавливать быстро. Иначе Сефирот будет мертв, и про моих девушек придется забыть. Только как я это объяснять буду? А, черт с ним, сейчас важно поторопиться. Хорошо еще, можно себя магией жизни подстегнуть. Как это ни парадоксально, собственная смерть дала достаточно энергии для реанимации. А то ведь все, что было в резерве, я в святого отца вбухал. Восстановление связи с головой и, соответственно, с глазами чуть было не сгубило все возрождение. Я был близок к выпадению в осадок от зрелища Целис vs Андерсон. Раунд 2. Фарс. Ну что же, не можешь остановить, «Возглавь!» На лице сам собой появился оскал. «О, заметили воскрешение, все на меня смотрят, даже Андерсон. Ну что же, только человек может убить такое чудовище, как я». Глава 19. Воскрешение. Властью спирита и некроманта. Учитель, но он же еще жив. Да, ладно, фаербол. Итак, властью спирита и некроманта. Приписывается Креолу Урскому. Сефирот. За два дня до обнаружения письма Люси. Я возвращался к себе домой из гильдии. На сегодня восстановительные работы были закончены. Начавшийся дождь всех разогнал. Настроение было слегка подпорчено, а все Макарыча и его желание извлечь пользу из сложившейся ситуации. Нет, старикана вполне можно понять, на его месте я, пожалуй, поступил бы так же, но блин, как это все напряжно, как поговаривал один лентяй 80 уровня. Что случилось? ХМ, мастер решил слегка поднять пошатнувшийся авторитет гильдии, а заодно тихонько намекнуть совету, что у фей есть зубки, поэтому не стал давать никаких объяснений интересующимся лицам и попросил знающих гильдийцев о некоторых моментах молчать. Со слов же свободных свидетелей картина выходила следующая. Сначала я, особо не напрягаясь, голой рукой останавливаю выстрел Юпитера, потом одним махом этот самый Юпитер уничтожаю, называю богоизбранного мага жалкой подделкой, выношу походя половину его армии и скрываюсь в гильдии фантомов, после чего над ней появляется чудовищной сложности и силы рунный круг, а глава призраков пропадает без вести. Макарыча видела только наша группа, а опросы исследования оперативной группы совета показывал следующую картину. Мастер был серьезно истощен до атаки противника и остался серьезно истощенным после. Полюшка честно сказала, что выписала этому старому дураку постельный режим и пресекала все поползновения больного мастера покинуть лазарет. Что я могу сказать? Красиво, вот только теперь все заинтересованные лица считали, что в феях появился еще один маг уровня богоизбранного, что добавляло гильдии очков репутации, а следовательно, заказов, которые сейчас были очень нужны, но лично мне такой интерес к собственной персоне не очень нравился, с учетом сожранного демона и не слишком-то гуманной политики, проповедуемой лично мной, следователи меня буквально задолбали, пытаясь докопаться до истины и устраивая бесконечные допросы, хорошо хоть не додумались проводить обыск. Хотя право частной собственности в Фиоре было хорошо защищено законом и без хоть сколько-то серьезных подозрений, подкрепленных уликами, залезть в дом слуги совета, права не имели. Но вот я наконец-то дома. ХМ, опять Бжувия неподалеку сидит, пригласить ее что ли на чашечку чая? ХМ, почему бы и нет, я понимаю, что мокрые кусты, место во всех смыслах замечательное и удобное, но может быть вы соизволите подойти и поговорить, а не продолжать скрываться, хотя должен признать, получается это у вас неплохо. В кустах произошел всплеск смущения и паники, и вскоре оттуда показалась Бжувия, слегка помятая и немного мокрая. Вы, я уж было подумал, что кто-то решил устроить на меня засаду, но если в засаде сидят симпатичные девушки, то у меня нет шансов. Бывшая волшебница призраков смутилась еще больше. Ну, я, очень информативно, а главное, понятно. ХМ, быть может, вы согласитесь выпить со мной чашечку чая? Все лучше, чем стоять на улице, или сидеть в кустах. Волшебница залилась румянцем и кивнула. Тогда прошу, будьте моей гостьей. Мы прошли на кухню, где я быстренько вскипятил чайник и разлил ароматный напиток по чашкам. Простите, но в прошлую нашу встречу узнать ваше имя не было возможности. Не могли бы вы назвать его сейчас? Деджуве, выдавила из себя водная волшебница. Приятно познакомиться, меня зовут Сефиротом. Кстати, спасибо за чудесные обеды, было вкусно. Вы догадались, что это я, а кто бы это еще мог быть? Улыбнулся я, скажите. Проговорили мы с девушкой где-то минут 40. Поначалу волшебница жутко стеснялась и нервничала, но постепенно втянулась и даже сама начала интересоваться у меня некоторыми вещами. Так, ничего конкретного, где я бывал, что видел, о личной жизни вопросов не было. Впрочем, тут ничего удивительного, откровенничать с человеком, которого видишь второй раз в жизни, сомнительно, но потом дождь кончился и Джувия, сославшись на какие-то дела, чуть ли не пулей сбежала от меня, прихватив, зачем-то мою чашку. Вздохнув, я отправился проверять почту, ящик слегка светился, показывая, что что-то в нем есть. В ящике оказался запечатанный шар для дальней связи, сразу же обозванный мною палантиром. Хм, становится все интереснее и интереснее. Дойдя до своего кабинета, я установил шарик на подставку и влив в него немного энергии. Посмотрим, кто окажется на другом конце. Некоторое время шар оставался прозрачным и не подавал признаков жизни, но вот в нем проступило лицо. Что ж, примерно этого я и ожидал. «Добрый вечер, Уртир. Приветствую вас, Сефирот», — отозвалась девушка. Я же поморщился. «Давай перейдем на «ты», я не любитель церемоний, типа Аида, и уж точно мне не хочется выкать с симпатичной девушкой. Начинаю чувствовать себя старым и ненужным. Эх, по-стариковски вздыхаю, подумываю еще немного покряхтеть в лучших традициях Макарыча, но, пожалуй, это уже будет перебором. «Как хочешь», — слегка запнулась Уртир. «Впрочем, неважно, хочу поздравить тебя, история с призраками произвела на совет очень сильное впечатление, кое-кто даже шептался, что неплохо бы каким-нибудь образом охолонить взорвавшегося мага. Вот как? Что ж, спасибо за предупреждение, но, думается мне, это не единственная причина, по которой ты решила связаться со мной именно сейчас, не так ли? Или я ошибся и ты просто соскучилась?» Не удержался я в конце. «Кхм», слегка поперхнулась девушка. «Да, есть еще один повод». Вопрос про соскучилась благоразумно был опущен. Джерар почти закончил с башней. Еще месяц-два и он начнет подыскивать подходящее тело. На примете у него. «Эльза», закончил я за девушку. Он к ней явно неровно дышит. Причем начиная с детства. Правда, интерес у него несколько нездоровый. Уртир кивнула. «И зачем ты предложил мне ту сделку? Если и сам все прекрасно знаешь, еще один источник информации лишним не бывает, если каналы поставки информации имеют двойное или тройное дублирование, можно сразу заметить, какой из них пытается начать свою игру». Я улыбнулся, видя, как досадливо поджала губы волшебница. «Что же касается твоего вопроса, то ответ остался прежним, мне самому интересно, а то, что помимо этого я извлекаю дополнительную пользу и общаюсь с красивой девушкой, что ж, это приятный бонус. Впрочем, не будем сейчас об этом. Скажи, Джерар все еще хочет добыть нужную энергию из выстрела Эфириона?» «Да». «Прекрасно, когда такой вопрос встанет на голосование, мне нужно, чтобы ты оказалась в рядах колеблющихся, а в идеале, была против такого решения. Голосовать за нужно будет только в том случае, если иначе выстрел не состоится». «Да, уничтожать Эфирион после этого тоже не нужно. Главное, запретить второй выстрел, да можно будет убедить старперов, что это оружие просто неэффективно против башни». «Хорошо, но зачем?» – удивилась Уртир. «Да затем, что после того, как вскроются все детали, совет по-любому распустят и будут набирать заново, а пребывание там несет много выгоды, и тебе, и мне, если ты будешь заявлять, что изначально была против и пыталась воззвать к разуму остальных, то попасть в обновленный состав тебе будет нетрудно». «Хорошо», после некоторых колебаний согласилась девушка. «Тогда на этом все, связь предлагаю держать раз в неделю, примерно в это же время, ну, или если возникнут какие-то новости. Засим, я откланяюсь, у меня еще полно работы». Попрощавшись с Уртир, я выключил связь и принялся анализировать разговор и реакцию моей собеседницы. «Вроде бы все неплохо, но полностью доверять волшебнице я не могу. С такого расстояния мониторить ее через подсаженного симбианта чертовски трудно. Впрочем, пока она видит свою выгоду, она будет работать, а после встречи с Ур-Хаем, тут может быть масса вариантов, половина из которых от меня независима, разве что подготовить саму Урка встрече с дочкой. Кстати, о ледяной волшебнице, надо бы посмотреть, как идут дела». В заклинательной комнате все шло по-прежнему. Холод, светящиеся письмена и собирающиеся в ледяной кристалл душа колдуньи. Хм, скорость конденсации явно возросла, но как? Чем больше сущности в кристалле, тем шибче втягивается все остальное. Или все дело в чудовищных, другого слова не подберешь, магических выбросах неподалеку. Надо бы уточнить, подозвав сильно потолстевший фолиант, я высказал запрос. Магия душ, теория и основные понятия. На черной бумаге стали проступать алые письмена, нацепив на нос очки скорочтения, углубился в дебри теоретической магии, не забывая подцеплять похожие разделы из памяти Жази. Тем временем, два старых сабуты, в смысле, уважаемых мага. «Скажи, Макарыч, ты еще не надумал уходить на покой? Сколько можно напрягаться? Я слышал, что в последний раз ты чуть не помер». Низенький старичок в забавной шапке смачно заживал бутерброд. «Думал, Емыч, Как тут не думать, но мое шпанье нельзя же оставить без надзора. Вот кому я доверю гильдию, Мистган, так более асоциальной личности я еще не встречал. Лексус, старик поморщился и печально мотнул головой, пока он не возьмется за голову, даже думать об этом не хочу. Эльза, но она порой излишне горячна. Мира только оправилась от своей болезни и что сейчас творится у нее в голове, я понятия не имею, но девушка она ответственная, хорошая, и такая милашка. Мастер мечтательно закатил глаза. Старый, вернись на землю. Что, седина в бороду, бес в ребро? Подколол старого друга маг совета. Да иди ты, Ямыч, нафиг, уже и помечтать нельзя. Впрочем, еще есть новенький, Сефирот, но слишком уж он фигура неоднозначная и что выкинет он, я представить не могу. Собрал вокруг себя цветник и кайфует, чем-то напоминает в этом плане Боба. Хаем, мне кажется, или я слышу некоторую зависть в твоем голосе. Что же касается этого юного мага, если надумаешь передавать гильдию ему, пожалуйста, предупреди меня заранее. Мастер-фей ожесточенно вгрызся в закуску. Я хочу подать заявление на отставку до того, как совету придется разбираться с этим типом. Макаров слегка подавился сэндвичем, совсем недавно отправленным в рот. Кстати о совете, ты знаешь, что у хвоста появился там еще один защитник? Кхе, откуда? Я ведь обо всем от тебя и узнаю. И кто же это? Неужели наш старый злобный бородатый знакомец воспылал вдруг любовью к фейкам? Нет, он все так же спит и видит, как вас разогнать. А вот прекрасная Уртир прямо-таки встала грудью на защиту вашей гильдии. Не знаешь, с чего бы? Нет, но чует мое сердце, не обошлось тут без некоего сереброволосого мага с забавной философией. Главное, чтобы об этом не узнали наши девочки, иначе ему не жить. Эх, молодежь, еще по одной, а давай. Два старых друга взяли еще по бутербродику. Несколько позже Сефирот. Так, изымание из смертной оболочки, вживление в куклу. Хаем, не совсем то, что нужно, хотя общий принцип ясен. Но неплохо бы потренироваться, мне нужны добровольцы желательно штук 5, а лучше 10. Так, с этим ясно, теперь, что у нас есть по темным искусствам? Ничего, это грустно, а если так, запрос, магия тьмы, духи, письмена. И еще некоторое время спустя, сознание плавало в темноте, или, лучше сказать, во тьме. Опять это странное место, только, на этот раз все куда резче, голос, я слышу чей-то голос, что постоянно нашептывает мне в уши, прислушиваюсь к словам. Связь, больше энергии, пробить канал. Ничего не понимаю, какая энергия, какой канал. Вообще, всякие голоса в голове, пусть и во сне, это не есть гуд, насколько я знаю, а уж если голос кажется странно знакомым, пытаюсь понять, откуда он исходит, но вижу только картину, передо мной океан, в который впадают 4 реки, огненная, в другой видна играющая рыба, какие-то водоросли, живность одним словом, третья, наоборот, лениво, спокойно и совершенно прозрачно, не чувствуется никакого движения, но вот купаться в такой подозрительно чистой речке я бы не стал ни за какие деньги, почему, не знаю, но пришло четкое ощущение, что лучше пойти окунуться в огненный поток. Ну и четвертое, поток чернил, ни дна, никакой либо живности увидеть не удалось, но она там точно была, причем, мне показалось, что была она очень голодной. Голос шел как раз со стороны этой реки, я пытался добраться до источника, но каждый шаг требовал все больше сил, в итоге, в какой-то момент я просто понял, не дойду. Что ж, оставим эту загадку на потом, я уж было развернулся и двинулся назад, когда, просто проснулся. Ох, моя голова, кажется, слегка переработал, даже не заметил, как вырубился, но что это было? Сон, мне давно не снятся сны, с тех пор, как я перестал быть человеком. А если сознание требовало отдыха, то просто проваливалось в темноту, или сны были, просто я был не способен их запомнить. Вряд ли, абсолютная память должна запоминать и видения, создаваемые мозгом во время разгрузки. Хаем, видение, с чего бы это? Пророком я никогда не был. Мои размышления прервал резкий звук, словно кто-то весьма злой чем-то весьма тяжелым стучит по весьма крепкой двери, моей двери. Мозг с просонок соображал с трудом. Надо открыть, наверное. Кое-как поднявшись, я запахнул пушистый белый халат, создал на ногах такие же тапочки и поплелся открывать дверь. Да халат, да пушистый, ну не ходить же постоянно дома в уличной одежде, это довольно неудобно, а пушистый халат, это пушистый халат, ладно, Что-то я отвлекся. Подхожу к двери и резко ее распахиваю. Замечаю летящий в мою сторону кулак и рефлекторно подправляю его движение, лишая противника равновесия и замахиваюсь, дабы вырубить жертву, и только потом соображаю, что у противника подозрительно знакомые алые волосы и милое моему взору личико. Привет, Эльза, прости, как-то рефлекторно вышло. Да, ну и рефлексы у тебя, впрочем, неважно, Люси пропала. Перешла сразу к делу воительница. Так, такие дела на пороге не обсуждаются, проходи. Только тут я обратил внимание, что за ее спиной маячили и Нацу с Греем, да и Мира попалась на глаза. Те, закончил я фразу, давая всей честной компании зайти в дом. Девушки косились на мой наряд, в эмоциях я чувствовал некоторое веселье, но оно быстро прошло, задавленное серьезностью ситуации. В общем, вот, мне протянули записку, где почерком Люси была выведена короткая фраза «Я иду домой». И, я вопросительно приподнял бровь, что и, взорвался Нацу. Она одна из нас, мы должны ее вернуть. То есть ее не похитили, не запугали, не обманули, а она сама просто написала записку и ушла, насколько мы знаем, да, кивнула Мира. Что ж, тогда остается только приготовить праздничный пирог к ее возвращению. Как я люблю удивление, это чувство так приятно щекочет вкус, лучше него может быть только любопытство и удовольствие от получения нового знания. Поясни, а вот Эльза и ее любопытство. Все очень просто, у фей есть только одно правило, не так ли? Девушка мрачно кивнула, уже догадавшись, куда я клоню. Это было ее решение и мы можем только согласиться с ним, но, мы можем верить в Люси и ее выбор, так что предлагаю вам, красавицы, подумать, как мы сможем встретить нашу подругу и показать, как мы ее любим. А почему после этой фразы на меня так покосилась женская часть коллектива? Ой, я дурак, ладно, будем считать, что это спросонья. А почему только девчонкам? Мы тоже любим Люси, Нацу. Потому, мой огненный друг, что мы с вами тоже будем участвовать и поищем подходящий подарок, где-нибудь, как можно дальше от кухни и моих запасов провианта, тихонько шепнул я себе под нос. Грей разразился приступом кашля, ага, простывший ледяной маг, на что это ты намекаешь, что я много ем, насупился Драгонслейер. Нет, Нацу, много ем я, а вы, батенька, самым банальным образом уничтожаете любую пищу в радиусе видимости. Довольно оскалился я. Сефирот, можно мы воспользуемся твоей кухней? Вмешалась Мира в подколки над убийцей драконов. Хаем, слегка смущена и отводит глаза. Эх, казалось бы наметившееся наше сближение что-то не происходит. Печально. Конечно, она будет полностью в вашем распоряжении. Я не смог удержаться от небольшой подначки. Эльза должна здесь неплохо ориентироваться. Опыт у нее есть. Так что где лежит она знает. В награду мне достался опять небольшой коктейль чувств и коротенькая перестрелка взглядов. Ну а мы тогда пойдем, поищем подходящий подарок. Угу. Девушки явно начали обдумывать план, надеюсь, не моего убийства. По поводу подвала я не опасался. Во-первых, Мира не так воспитана, чтобы шарить по подвалам в чужом доме самой или позволять делать это кому-то другому. Ну а во-вторых, найти вход в часть, где я занимаюсь подозрительными опытами не так-то просто. И вот, мы с Нацу и Греем вышли на улицу. Итак, господа, есть ли у нас план? Цветы? Как-то неуверенно предложил Грей. Платье? Вот этого от Нацу я не ожидал. Парень только что серьезно вырос в моих глазах. Рыбки? Да, думаю, автора этой идеи представлять не надо. Варианты ясны. У меня тоже есть одна идейка. Давайте сделаем так. У нас есть дня 2-3, перед тем, как Люси вернется. Предлагаю разделиться на это время и подобрать что-то подходящее. Встретимся у меня в это же время через 3 дня. Пойдет? Ребята пожали плечами, кивнули и разошлись выбирать подарок. Я же на всех парах устремился прочь из города. Мне предстояло преодолеть несколько сотен километров и пообщаться с людьми, что могут быть причастны к будущему разорению отца Люси. Да и одна из заначек Жази как раз будет в том направлении, если память мне не врет. Там может отыскаться как раз подходящий подарок. Некоторое время спустя, я сжал руку, послышался хруст и недавние судорожные хрипы перешли в жизнерадостное бульканье. Досадливо морщусь, хоть я и в маске демона, но все равно жалко терять ресурсы, пусть даже и такого низкого качества, вот только поделать ничего нельзя, по-другому до этих, существ просто не доходит. Что произошло и кого я только что старательно душил? Извольте, сейчас я все проясню. Добраться до первого места назначения удалось быстро, на максимальной скорости, да прямым ходом без остановок, пара часов, не больше. Вот только здание нужной мне не совсем светлой гильдии грешники оказалось совершенно пустым. И так не сильно высокое настроение упало еще ниже. Дальнейшие осмотры и быстрые рейсы в соседние города показали довольно печальную картину. Начался передел власти. Стоило дойти до этих мест слухом, что Жизи выбыл, как стая шакалов, что он держал в своем кулаке, возомнила себя хозяевами этой территории и попыталась донести эту весть до остальных жителей. И все бы хорошо, если не считать, что таких стай было несколько и любовью между ними даже не пахло. Бывший глава призраков вел весьма грамотную политику, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», и он подстроил пару ситуаций, делающих невозможным не то что союз, но и просто нейтральное отношение его игрушек между собой. Другими словами, они люто ненавидели друг друга и только искали повод сцепиться. А уж доложить уважаемому Жизи о, скажем, утаивании части дохода конкурентами было святым делом. Что я могу сказать? При всей той жестокости главы призраков мозги у него работали очень неплохо. Пусть Жизи и был моим врагом, пытавшимся меня убить, но уважать его было за что. ХМ, может попробовать вправить ему мозг и предложить сотрудничество. На моих условиях, разумеется. Посторонние размышления не мешали мне искать темных, более того, на их счет появились даже некоторые планы. Найти магическое отребье удалось через несколько часов. Эти не слишком разумные люди не придумали ничего умнее, чем устроить массовый мордобой, дабы решить, кто тут главный. Да, лучше я оставлю свое мнение по этому поводу при себе, и так не слишком мирный симбиант, плюс мое паршивое настроение и раздражение из-за долгих поисков. Я отчетливо понял, в таком состоянии я рискую вырезать всю будущую сеть осведомителей до того, как эта самая сеть у меня появится. Нехорошо, но решение уже было известно. Я надел маску демона и соответствующий ей облик темноволосого и красноглазого человека и спустился в круг главарей шакалов. Добрый вечер, господа. Шансы на мирное урегулирование конфликта и бескровный переход этого мусора под мое командование оценивался в 2 часа 4 минуты процента. Но вдруг, а ты еще кто такой? Спросил Громила, вооруженный парой кастетов и с такой рожей, что сразу было видно, каменолом не плачут по нему горючими слезами. Кажется, Жизи знал этого типа под псевдонимом Малыш. Да, как оригинально. Ну, а настоящее имя этого отброса богоизбранного не интересовало, он и кличку-то запомнил только за счет того, что его позабавил контраст. Седрик Леншер, спокойно отвечаю, ваш новый хозяин. Стараюсь говорить короткими фразами, есть подозрение, что длинные он может просто не понять. Чё, задохлик, ты не хел, да я тебя ща. Верзила замахнулся, этого гения не смутило даже то, что противник неизвестным образом оказался в центре толпы темных, а уж оценка силы мага по его габаритам. Интересно, как долго бы ржал Макарыч. Да, с Жизи драться было интереснее. Эти слова несколько напрягли стоящих рядом магов, я отчетливо ощутил их страх. Но вот раздурившееся дитя каменоломен им значения явно не придало, на меня обрушился удар тяжелой руки, без усиления магии, послышался хруст и Громила завыл, схватившись за конечность, кажется, он сломал несколько пальцев. Спротив С-ранга, это даже не смешно, в открытом бою шансов нет, просто не сможет нанести накачанному магией телу хоть какой-то ущерб. Ладно, пора заканчивать, а заодно продемонстрировать будущим работникам хозяйскую плеть. Глупо, хватаю за горло подвывающего здоровяка, чьего имени я так и не спросил. Подвывания сменяются хрипами, теперь нужно создать правильную атмосферу. Эти отбросы понимают только язык силы и страха. Что ж, я покажу им страх. У вас есть два варианта. Или вы работаете на меня живыми, или вы работаете на меня мертвыми. Я сжал руку. Послышался хруст и недавние судорожные хрипы перешли в жизнерадостное бульканье. Нет, терять такой ресурс нерационально. К тому же, мне были нужны добровольцы. Жду, когда связь души и тела ослабнет. Опытные в этом искусстве маги, вроде Бикслоу, могут вырвать душу и из живой жертвы, но мне до такого уровня еще далеко. Фактически, все, что у меня есть, это теория, да концепция темных искусств и не факт, что правильное, но нужно же с чего-то начинать. В крайнем случае, просто подниму труп при помощи симбы. С магией смерти у меня тоже пока больше вопросов, чем ответов. Но поднимать ничего не пришлось, душа здоровяка затрепетала в моих руках, такая беззащитная, такая хрупкая, такая вкусная. Хаем, не будь на мне маски, я бы удивился, но сейчас я просто наблюдал, как тонкие жгутики симбионта впились в светящуюся сущность, словно втянули ее в себя. Через мгновение пришло ощущение сытости и небольшая прибавка сил. Как интересно, ни о чем подобном я не читал и не слышал, а значит, к магии, с вероятностью в 73-68% это не имеет никакого отношения. Неужели симбионты могут жрать души? Маловероятно, хотя, слияние, у меня только что возник ряд вопросов к создателям этих во всех смыслах замечательных существ. Подобная демонстрация была более чем убедительна, судя по запаху общественного туалета, многие прониклись очень и очень сильно. Оставшиеся в живых лидеры темных гильдий сразу же преисполнились уважения и почтения. Если бы от них так не разило страхом, то я бы даже поверил, может быть, есть еще желающие поработать на меня в мертвом виде? Нет, почему-то, я так и думал, растянуть губы в улыбке, в сочетании с глазами в маске демона действует просто безотказно, запах усилился, а вот об этом я не подумал. Впрочем, неважно, мы счастливы служить вам, господин Седрикка, и толпы перепуганных людей, что находилось раньше за спиной Верзилы, чье имя я так и не узнал, выступил мужичек лет 30-35, небольшая бороденка, рыжие волосы и не отличающаяся особым атлетическим складом фигура, впрочем и шкелетиком он тоже не выглядел, так, обычный среднестатистический человек с небольшим пивным животиком и хитрым взглядом. Хотя последнее не факт, сейчас все вытеснил животный страх. Правильная мысль, дальше особых проблем не было, подсадить немного симбы на главбанд, выбить из них сведения по обстановке и приказать заниматься тем же, чем они занимались до этого для Жази, сбором сведений и слухов, о которых им нужно было размышлять раз в неделю, давать им свои координаты я не собирался, а вот прочитать через симбу мысли этих недомогов я смогу, хоть и придется поплатиться головной болью. Но главное, теперь разъяснилась картина, как именно отец Люси умудрился лишиться действительно гигантского состояния, более 100 миллиардов драгоценных, звучит. Весь фокус состоял в банковских махинациях, некоторых связях и таланте одного мага из гильдии «Черные Васильки», ну и без гильдии убийц, само собой бы не обошлось. Их задачей ставилось обеспечить отсутствие вопросов и понимания со стороны жертвы. Сам план был разработан Жази на случай непредвиденных обстоятельств и держался в строгом секрете. Забавно, миры могут здорово отличаться, идти по разным путям развития, но концепция рейдерского захвата неизменна в любом пространстве. Люди, что с них взять? Расставшись с темными почти друзьями, я отправился в ухоронку Жази. Предварительно сняв маску демона, не скажу, что вдруг начал кататься в раскаянии по земле и рвать на себе волосы, но некоторое чувство годливости и некая брезгливость, что ли, имели место быть. Впрочем, настроение быстро выправилось благодаря подарку от старины Жази. В схроне мага меня ждало множество приятных трофеев, кристаллы лакримы различной величины, несколько интересных зелий, 15 миллионов драгоценных в мелких купюрах, ну, и самое главное, готовые артефакты. Посохи и кольца сейчас меня интересовали мало, ничего выдающегося там не было, зато был один серебряный ключ, судя по изображению щита на нем, что-то защитного типа. Лучшего подарка для заклинателя духов найти трудно, думаю, Люси понравится, да и коробочка уже есть. Покидав все остальные трофеи в пространственный карман, я распахнул крылья и устремился назад в Магнолию, и вновь под крыльями скользили села и небольшие городки. Я же размышлял над увиденным. Как выяснилось, уход от дел Жази имел весьма глубокие последствия, в каноне по этому поводу заморачиваться не стали, но реальный мир вносил свои коррективы. Один из 10 богоизбранных, бывший мастер призраков, был весомой, весьма весомой фигурой на политической арене, а с учетом его характера, он одним своим присутствием сдерживал многие горячие головы от поспешных решений. Кто будет принимать закон, ограничивающий или как-то ущемляющий права магов, если есть очень большой шанс после этого быть тихонько задушенным подосланным духом прямо во сне? Такое преступление будут расследовать, кто, известно кто, маги, конечно же, чьи самые права погибший попытался обрезать, с учетом того, что этот мир несколько проще и честнее того, откуда пришел я, то эти самые маги могут прямым текстом послать такую инициативу, Ну или в крайнем случае просто ничего не найти. Цеховая солидарность тут не пустой звук. Между собой гильдии и отдельные волшебники могут грызться сколько влезет, но если в их между собойчик попытается влезть кто-то со стороны, наваляют ему с превеликим удовольствием обе спорящие фракции, после чего вернутся к своим разборкам. Но вот теперь одного из этих столпов силы волшебников не стало, нет ни к чему летальному это, конечно, не приведет, но вот свято место пусто не бывает, начнется передел сфер влияния, да что там, он уже идет, пусть пока на уровне всякой шпаны, более солидные игроки только присматриваются к освободившимся ресурсам, прикидывают свои потребности и возможности, возможно, заключают альянсы и союзы с другими для достижения своих целей. Жаль, что основное внимание в памяти Жазия уделил магии и тайникам, про политический расклад как-то не подумал, хотя, понятно почему, влезать в интриги и местную грязь очень не хотелось, откуда-то пришло четкое ощущение, это очень и очень большой геморрой, лучше смыться куда-нибудь в деревню и заняться выращиванием фикусов. Но, как бы мне не хотелось держаться от политики подальше, основные расклады знать нужно, иначе могут попытаться сыграть в темную и хорошо, если только мной, а не всей гильдией, но, думаю, тут все будет в порядке, Макаров может и добрый старикан, но в случае необходимости может быть жестче Жази, недаром именно при нем феи из середнячков поднялись на уровень, обеспокоивший мастера первой гильдии Фиора.